Конец марта 1979 года. ТСЖ «Анюта». Ашотик со своим напарником Амаяком уже ждал, дожидался меня, ну, то есть, по факту, нас вдвоем, возле входа в столовку. Поздоровались, он долго смотрел на Саныча и, наконец, выдал мучившую его мысль. «Вы это, артист, что ли? Профессор Плейшнер, что ли?» Саныч, довольный тем, что его наконец-то кто-то узнал, не стал отпираться. «А вы это, тоже тут живете, что ли?» Это уже Амаяк поинтересовался. «Нет, живу я в Москве, а сюда к родственникам приехал», — ответил тот. «Это он, что ли, родственник?» И Ашот указал на меня. «Ну, почти». Не стал углубляться в генеалогию Саныч, а сразу перешел к более насущным вопросам. «Может, делом займемся?» Армяне не стали упираться, и мы зашли внутрь. Через полчаса вышли обратно. Они, сильно озадаченные сотней червонцев в одной упакованной и обандероленной пачке. Я довольный, что они так быстро все схватили, а Саныч с непонятными эмоциями. Ребятки залезли в свою ободранную шестерку и отчалили, сказав напоследок, что завтра с утра начинают производить работы согласно установленного плана графика. А мы с Женей вернулись к своему подъезду. «Слушай, Геносса и Стегнеев», — довольно фамильярно сказал я, — «у нас сейчас два пути развития событий». «Или в ЗАГС, или к прокурору», — подхватил он тему на автомате. «Да, почти. Или сначала ты смотришь сагу про чужих, а потом идем на киностудию, или наоборот. Что выбираешь?» Саныч помялся немного и решил предпочесть первый вариант. «Правильно», — поддержал я его. «Киностудия никуда не убежит, а чужой — это чужой. Эта штука посильнее Фауста Гёте, с тротиловым эквивалентом, килотон в 20. Может, прямо в клубе и посмотришь?» «Решено». Усадил народного артиста в удобное кресло в своем бывшем кабинете. Врубил видики, телевизор. Наш отечественный, но достаточно неплохой. Электрон Львовского завода радиотехники. Показал, как управляться с пультом. Спросил, не надо ли чего еще. «Пивка бы холодненького», — попросил он. «Сейчас сделаем». А потом организовал Жигулевское и узнал, наконец, у Алены Михайловны детали того, что она завтра в клубе собирается устроить. «Наконец-то меня вниманием удостоил», — подколола она меня для начала разговора. «Ну, слушай, если интересно». И я сел на стул и внимательно все выслушал. Америку она явно не открыла и переворота в организации праздников не совершила, но план ее был достаточно любопытным. Называться все это действо по ее замыслу должно было «Встреча весны». Объявление она сама уже написала в нужных количествах. Сначала предполагались конкурсы с призами. А что за призы? А шоколадки. Потом выступление со сцены вокально-инструментального ансамбля. Это меня, что ли, с Инной? Ну да, Вовчик со Славой еще помогут. И в заключение танцы. За этим, собственно, народ в основном и придет. Спросил про напитки. Нет, продажи не предусмотрено. Но и строгого контроля за входящими не надо учинять. Пусть приносят с собой. Вход и сцену оформим шариками. Я их уже купила. Поможешь надуть? Конечно, помогу. А еще лучше, если ты к этому делу Славика своего припашешь. Да и Вовчика заодно. Как у тебя дела-то с ними, рассказала бы. Дела у нее были, прямо скажем, не ах с обоими. Сплошные обиды и недоразумения. Но ничего, это дело такое, наживное. А чуть позже мне выкатила предъяву Инночка. Первый раз, по-моему, после того ноябрьского вечера в бомбаре. Оказалось, что я ее позабросил. Внимание кому угодно уделяю, но только не ей. И еще Инне очень не понравились взоры, которые на меня бросает Алена. «Побойся бога, Инна, какие взоры? Она ж моя сестра». «Сестра-то она, конечно, сестра, но взгляды у нее явно не сестринские. И эта девка, которая с Евстигнеевым приехала, мне очень не понравилась. Нечего ей у нас в доме делать. Даже и не думай помогать ей с переездом». Ответил в том смысле, что да, учту все твои замечания в полном объеме. «А сейчас у нас визит на киностудию с Санычем. Поедешь с нами?» «Без меня сходите. Тут дел по хозяйству много. Отрезала она и ушла на кухню. Мда. А когда она злится, еще красивее становится, подумал я, но ей сообщать об этом не стал, во избежание. По моим расчетам, хронометраж чужого должен был вот-вот исчерпаться, и я угадал. Когда мы вошли в клуб, Евстигнеев уже щелкал пультом и смотрел на перемотки отдельные понравившиеся куски. «Ну как киношка?» – спросил я у него. «Класс», – бодро ответил он. «У нас такого пока не умеют и вряд ли скоро научатся. И самое главное, что это не тупой ужастик, а глубоко философская драма». «Да, Ридли Скотт свое дело знает, и веники вяжет исключительно фирменные», — резюмировал я его выступление. «Однако нам пора бы и к Лиозновой. Я ей звонил, назначила встречу через... 10 минут. Как раз по нашим колдобинам столько и пропрыгаем. И мы запрыгали по вековым автозаводским ухабам и грязям. Весь же наш район на болотах построен. Вон, осушительные канавы тянутся по краям. Крыльцу киностудии имени Алексея Максимовича Горького». По дороге подумал, жаль, что наш район называется не Горьковский, а то была бы киностудия Горького в Горьковском районе города Горького, и что переулок, где оказалась студия, тоже был назван именем пролетарского писателя. Татьяна Михайловна в самом деле как будто только нас и ждала. Даже коробку с конфетками на стол выкатила. Она расцеловалась и с Евстигнеевым. Потом Лиознова как-то резко перешла к делу. «Сегодня в районе 12 была комиссия по приемке нашего сериала во главе с Герасимовым». «А еще кто туда входил?» – влез я со своим вопросом. «Еременко-старший и Гальперина». «Елена Владимировна здесь?» «Да, бросили к нам на укрепление». «И что же решила комиссия?» «А ты не перебивай, тогда узнаешь». «Решение положительное, но с несколькими условиями. Во-первых, музыка, сказали, не годится ни к черту. Тут я даже обиделся в душе, но внешне это никак не показал». «Да не проблема, новую напишем. А еще что не понравилось?» «Веловато, сказали, событий не хватает. Так что надо добавить событий этих». «И это не беда. Прямо, не сходя с этого места, могу целый короб этого добра накидать». Но и это еще не все. Самое главное их замечание было по поводу любовного треугольника вашего, цыганки этой и двух блондинов. И что же конкретно в этом треугольнике не понравилось высокой комиссии? Все. Убрать сказали, цыганку целиком и полностью. Не хватало нам только межнациональных проблем в жизни, чтобы на экранах их еще тащить. А блондинов? Этих можно оставить. К блондинам особых претензий не было. Еще сказали, что мало показана внутренняя жизнь ТСЖ. Скандалы эти, разборки и истерики жителей надо укрупнить и усилить. «Ну, разборки-то ладно, усилим. А вот что я Алене скажу», — с тоской подумал я. «Ну, а вторым планом хотя бы цыганку можно оставить? Взносы пусть собирает или клубом заведует тихомирно?» — с надеждой спросил я. «Подумаем». «Короче, исправляешь уже снятое, делаешь еще 6 серий, и все вместе назначено к эфиру на 1 мая, в праздник. После программы «Время», если тебя это интересует». «Да, а Евгений Саныч согласился принять участие?» Это она уже прямо ему вопрос задала. «Согласился, согласился», — подтвердил тот. «Но после поездки в Америку». «Что за поездка? Почему, не знаю?» — быстро спросила Лиознова. Вот. И он выложил перед ней приглашение. «А, вспомнила, фильм этот совместный. Довели его, значит, до кондиции. А Сережа тоже едет?» «Нет, Татьяна Михайловна, я же сами знаете, в каком положении. Завис, как космонавт, посреди станции «Салют». Какие уж тут Америки». «Ну и ладно, дома-то спокойнее. Срочно напиши сценарий последних серий и мне на утверждение. Да, Саныча вставить не забудь». «А что у вас тут сейчас снимается-то?» — вступил в разговор молчавший до этого Евстигнеев. «Рассказали бы, может пригодится». «Ну, пройдемтесь, что ли, по коридорам, покажу», — сказала она и пригласила нас к двери. «Так, здесь у нас... Что у нас здесь?» — пробормотала она, подходя к двойным дверям студии на этом же этаже. «А, пираты 20 века. Боевик со стрельбой и восточными единоборствами. Обещает быть очень востребованным публикой. Зайдем?» И мы тихонько зашли внутрь. Там было огромное помещение, все уставленное и увешанное техникой, а в дальнем углу декорация пещеры в скалах и Коля Еременко с Вильяминовым. Тут режиссер захлопал в ладоши и сказал, что перерыв. Актеры потянулись к двери покурить. «О, Женя!» — обрадовался Вильяминов. «Ты какими судьбами здесь?» «На побывку приехал. Я же отсюда родом. Вот и решил зайти к старым знакомым. Узнать, как вы тут на новом месте». «Место как место. Не все ли равно, где кино снимать?» — отозвался Еременко. «Здравствуйте, Татьяна Михайловна. А это уж не тот ли самый 40 лет?» — ткнул он в меня пальцем. «Не знаю, тот самый или не совсем тот», — ответил я, — «но 40 лет — это точно». «Наслышан о твоих похождениях, наслышан», — продолжил он. «А сейчас ты, значит, на самое дно упал?» «Ну, если киностудию Горького можно назвать дном, то да, попал», — дерзко ответил я ему. «Татьяна Михайловна, может, дальше пойдем?» Она поморгала, глядя то на меня, то на Еременко, потом согласилась. «Пошли, что ли, дальше?» «Вот тут», — сказала она, когда мы спустились этажом ниже. «Еще одна остросюжетная лента снимается под названием «Похищение Савойи». Играют Броневой, Глузский и Михайлов Остроумова». «Ольга Остроумова?» — переспросил я. «Та самая секс-бомба из «А зори здесь тихие»?» «Да, та самая бомба». «Любопытно, как она сейчас выглядит. Правда, Евгений Саныч?» — подмигнул я ему. «Недавно я увидел в Москве», — в тон мне ответил он. «Выглядит на все 100». Мы тихонько зашли внутрь. Там было темно и тихо, только в углу копошились какие-то работники. Лёзнова спросила, где все, ей ответили, что сегодня перерыв по техническим причинам. Завтра съемки будут. «Ну, значит, не судьба. Зайдем еще к соседям. Там с любимыми не расставайтесь по графику». «Да, где Абдулов с Алферовой?» «О, а я ведь должен был здесь маленькую роль играть», — встрепенулся Евстигнеев. «В последний момент все не сложилось. И еще тут вроде бы Куравлев по плану задействован». И нам навстречу из этой двери вышел Леонид Вячеславович Куравлев. Лысый, но сосредоточенный. Они обнялись с Санычем, потом пошли вопросы. «Ты чего здесь?» «Да так, заглянул на минутку. В новом сериале вот, наверное, снимусь». «А что за сериал? Почему не слышал?» Саныч в двух словах объяснил про сериал, потом похвастался приглашением в Нью-Йорк. Куравлев прочитал эту картонку с обеих сторон и высказался в том смысле, что он бы тоже снялся в каком-нибудь совместном фильме, да вот не зовут. «А ты заведи дружбу вот с ним». И Евстигнеев ткнул меня пальцем в бок. «Тогда, может, и у тебя дела наладятся». «Не преувеличивай, Евгений Саныч». Сразу решил расставить все точки над ее. «Сами знаете, какое у меня сейчас положение. Хуже губернаторского». «Это ты не прибедняйся», — ответил он. «Это все временно, ты же сам знаешь. Ты еще в космос улетишь, как этот... как союз с Аполлоном вместе взятые. Присмотрись к нему, Леня, это я тебе говорю». Куравлев ничего на это не ответил, но посмотрел на меня и, правда, довольно пристально. А тут мимо прошла удивительно знакомая женщина. «Елена Владимировна?» — вырвалась у меня. Она резко остановилась и обернулась. «Сережа? Вот кого-кого не ожидала здесь встретить. Ты тут какими судьбами? Пойдем поговорим, что ли?» Я извинился перед Лёзновой и поплелся за ней, как собачка на привязи. Она привела меня к кабинету без надписи на втором этаже, открыла дверь и пригласила заходить и быть как дома. «Ну, давай рассказывай, что там у тебя сейчас?» Сразу же спросила она, усевшись за свой стол и закурив вонючую беломорину. «А то вы не знаете», — со вздохом ответил я. Выяснилось, что и точно не знает она ничего. Но поведал ей свои горестные обстоятельства последних месяцев. «Но ты, как я поняла, топиться в проруби не собираешься?» «Не собираюсь», — подтвердил я. «Тем более, что на дворе конец марта. И где же ее сейчас найдешь, прорубь-то?» Расскажи-ка поподробнее про свой сериал. Мне это стало интересно». Уселся поудобнее, взял конфетку из вазочки и за 3 минуты выложил ей все от концепции проекта до ее воплощения. Отдельно пересказал претензии комиссии. «Да, с цыганкой нехорошо вышло», — ответила, немного подумав она. «Тем более, что она вроде как родственница тебе». «Ну да делать нечего. Будем исходить из возможностей и делать на базе них невозможное», — снова вздохнул я. «Вы лучше расскажите, как у вас дела обстоят. Перевод на эту киностудию — это как, повышение или почетная ссылка?» «Я и сама не разобралась пока». «А, слушай, я смотрю, что у Татьяны Михайловны не особо душа лежит к этому проекту. Так в случае чего я могу ее и заменить. Мне все в общем и целом здесь нравится». Но договориться ни о чем мы не успели, потому что дверь в этот момент открылась без всякого стука, и к нам валилась небольшая толпа из народных, заслуженных и просто артистов, без званий, во главе с Евгением Санычем. «Ты извини, Лена, что мы без стука. Разговор есть к твоему собеседнику. Ты позволишь?» — спросил Саныч. «Разговаривай, конечно», — разрешила она. «Мне даже самой стало интересно, зачем он такой толпе народа понадобился?» Все разъяснилось очень быстро. Евстигнеев проговорился Куравлеву, что только что отсмотрел новый фильм Ридли Скотта, а рядом курили Абдулов с Еременко-младшим. Так они все вместе взяли его за воротник и немедленно выпытали, где и как он это сделал. А после этого все делегации направились ко мне. Все хотят посмотреть «Чужого», так что давай, парень, организуй просмотр. А я чё? Посмотрел на их разгоряченные лица, и у меня в мозгу немедленно составилась ослепительная комбинация, как использовать это их желание в личных, ну и не только в личных целях. «Спокойно, граждане артисты», — урезонил я их. «Давайте сделаем так. Сегодня уже день к закату клонится, а вот завтра у нас в доме что-то вроде небольшого праздника, который включает в себя открытие киноклуба в нашем кинотеатре. Первый сеанс демонстрации «Чужого» ваш. Приходите к 12 часам. Взамен от вас пара теплых слов на камеру, ну или на микрофон журналистов, кое там будут. Договорились?» Артисты переглянулись, и возражений как будто ни у кого не возникло. «Ну и лады», — ответил я. «С меня тогда еще безумный Макс, Империя наносит ответный удар, и Крамер против Крамера». «Это где Дастин Хоффман?» — поинтересовался Еременко. «Да, оно самое. И немного попозже клятвенно обещаю первый показ в СССР «Пикника на обочине». Ну, когда премьера пройдет, организовать тоже эксклюзивно для студии Горького». Этим я окончательно добил компанию. Слов у нее больше никаких не нашлось, и они тихо испарились. «А мы не договорили», — продолжила Гальперина с того места, где нас прервали. «Ты не против, если я возьму на себя руководство твоим сериалом?» «Если Татьяна Михайловна против не будет, то с большим удовольствием на это соглашусь», — немедленно ответил я. «Ведь вместе мы сможем больше, верно?» «Верно», — отозвалась она. «А сейчас давай по 10 капель для закрепления нашего договора». И она достала из ящика стола бутылку шикарного армянского коньяка 6 звездочек с названием «Юбилейный» и буковками «КС» вверху. «Но ничего себе раритет!» — вырвалось у меня. «Его же в основном на экспорт гонят». «Мне тоже немного перепало», — сказала она, разливая напиток по маленьким стопочкам. Флэш-форвард 6. 5 июня 1983 года. Ульяновск. Очнулся я, судя по бетонным стенам, железной двери с закрытым окошечком и двухэтажным нарам в следственном изоляторе. Милицейском или конторском, это еще предстояло выяснить. Как ни странно, ничего у меня нигде не болело, и никаких видимых повреждений на теле я не обнаружил. С некоторым усилием припомнил подробности произошедшего на Суворове. И нисколько не удивился своему текущему месту пребывания. Но куда ж еще девать человека, впилившего теплоход в бетонную опору моста? Делать было нечего. Решил обследовать хотя бы камеру, чтобы чем-то заняться. Квадратная, примерно 3 на 3 метра. Нары по всему периметру, кроме той стены, где дверь. Рассчитана на шестерых. Но сейчас я тут один-одинёшенек. Слева дверь и писсуар, и раковина с краном. Из крана капает раз в несколько секунд, ударяясь со звоном о дно умывальника. Больше ничего заслуживающего внимания тут и не было. Незаслуживающего, впрочем, тоже. Время тянулось мучительно медленно, дробясь на промежутки между ударами капель из крана, часы, бумажник, все документы и ремень у меня отобрали. Через 2286 ударов заскрежетал замок. Потом открылась дверь, и вошел прапорщик с голубыми петлицами. «Значит, все-таки КГБ», — подумал я. «Гражданин 40 лет?» — спросил он строго. «Нет, блин, Иван Федорович Крузенштерн», — хотел было ответить я, но передумал и просто сказал «да». «На выход, руки назад, к стене лицом», — продолжил командовать он, когда вывел меня из камеры и закрыл дверь, громыхая связкой ключей. «Направо повернулся и пошел медленно до конца коридора. Резких движений не делать, по сторонам не глядеть, голову не поворачивать». «Пошел без резких движений, чё?» В конце коридора была еще одна дверь из прутьев, а за ней новый коридор, уже не с железными, а с обычными деревянными дверьми, выкрашенными зеленой краской. «Стоп!» – негромко сказал прапорщик возле пятой по счету двери. «К стене лицом!» После этого он постучал ключами в эту пятую дверь, получил ответ «заходите» и завел меня внутрь. «Майор, сейф, стол, два стула». Один майорский, другой, видимо, мой, привинченный к полу. Все. Допрашивать сейчас будут. Гадалки не ходи, подумал я. «Садитесь, Сергей Владимирович», — майор кивнул на табуретку. «Товарищ прапорщик, вы пока свободны». «Курите?» — начал он со мной задушевную беседу, открывая пачку «Союз Аполлон». «Спасибо, нет», — мрачно ответил я. «Правильно, я тоже не буду», — закрыл он пачку и перешел к содержательной части. «Меня зовут Иннокентий Павлович. Я буду вести следствие по вашему делу». И он вытащил из ящика стола тоненькую папочку и открыл ее на первой странице. «Фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы, учебы, прописка». Задал он стандартные вопросики, а когда я на них ответил, сразу врезал мне следующее. «С какой целью вы завладели управлением транспортным средством повышенной опасности и совершили столкновение с опорой железнодорожного моста близ города Ульяновска?» «А какое обвинение мне, собственно, предъявлено? Статья-то какая?» — решил уточнить я. «Здесь я задаю вопросы», — громыхнул майор, но, видя, что прав я качать, кажется, не собираюсь, решил ввести меня в курс дела. «Статья 213 УК РСФСР. Нарушение действующих на транспорте правил. До 5 лет лишения свободы». «А почему тогда дело о введении госбезопасности?» — продолжил допытываться я. «Статья-то вполне себе уголовная». «Это я вам сказать не могу», — задумчиво произнес майор. «Может, тогда скажете хотя бы, что с Суворовым? Жертвы на теплоходе есть?» Майор пожевал губами, потом отрывисто сказал. «Теплоход поврежден, но остался на плаву. Он отбуксирован к месту ремонта. Пассажиры сняты с борта и сейчас отправляются к месту проживания. 5 легко раненых, убитых нет». «Ну, слава богу», — обрадовался я. «Это просто замечательно, что все живы. А супруга моя, Инна Михайловна, что с ней, не знаете?» «С ней все хорошо, но свиданий вам пока не полагается». «Но мы отвлеклись. Отвечайте на поставленный вопрос». «Это про цель?» «Хорошо, отвечаю. Я захватил управление речным транспортом с целью предотвратить катастрофу с большим количеством человеческих жертв». «Откуда вы могли знать про катастрофу?» «Увлекаюсь краеведением. В частности, перед этой поездкой изучил информацию о всех волжских мостах, которые мы должны были проплывать. Так что о судоходном пролете Ульяновского моста имел представление. А заходили мы совсем не в него, а в пятый пролет, который ниже 3-го на 2,5 метра. Вам рассказать, что было бы, если бы нижняя ферма этого пролета снесла верхнюю палубу Суворова?» «Это ваши личные домыслы», — все-таки закурил майор свою сигарету. «Вот и судовой механик Гаврилов свидетельствует о том, что вы интересовались у него Ульяновским мостом примерно за 15 минут до аварии». «Да, разговаривал я с Гавриловым», — вспомнил я. «Ну, то есть тогда я не знал, что это Гаврилов. Он отмахнулся от меня, как от надоедливой мухи». «Вам рассказать, какой ущерб нанесен плавучему средству под названием Александр Суворов?» «Догадываюсь, что немалый, но расскажите, конечно». «Ремонт и последующее восстановление теплохода оценено специалистами примерно в 700 тысяч рублей. Это огромная сумма». «А в какую сумму вы оценили бы ущерб от смерти большей части пассажиров, находившихся на верхней палубе? По моим прикидкам, их там около 200 было». «Следствие проведет экспертизу насчет высоты пролетов и к чему бы это могло привести. А до ее окончания вы, Сергей Владимирович, остаетесь под стражей в изоляторе временного содержания УКГБ по Ульяновской области. Распишитесь под постановлением об аресте». И он сунул мне лиловый листочек с сизой печатью. Расписался, чё. «Последний вопрос. В Казани это был ваш звонок насчет заложенной на теплоходе бомбы?» Я пораскинул мозгами и решил не отпираться. «Да, мой. Хотел задержать корабль на несколько часов. Тогда трагедии, возможно, удалось бы избежать». «А накануне отплытия из Горького вы также заходили в областное управление и предупреждали о возможной нештатной ситуации именно на этом мосту, так?» «Точно. Заходил и предупреждал. Но никто к этому всерьез не отнесся». «Значит, вы заранее знали, что случится с кораблем на этом месте, верно?» «И это верно. Есть у меня такая особенность организма. Иногда вижу сны, которые имеют обыкновение сбываться. Вот 1 июня мне и приснилось все про Ульяновский мост и теплоход Александр Суворов. Подробности рассказывать?» «Не надо», – остановил меня майор и кнопочкой вызвал прапора. «Товарищ Сомов, отведите подследственного обратно». Неделей позже, все тот же Ульяновск. «Встать, суд идет!» — прогромыхал откуда-то сбоку. «Встал, чё? Сидел я не за ажурной решеточкой, эту моду уже в 90-е завели, а просто за барьером, сбоку конвоир с АКМом на спине. В зале никого, судебное заседание в закрытом режиме проводилось. Ну, кроме прокурора с адвокатом, конечно, эти формальности у нас выполнялись. Зашел высокий сука и глубокий суд. Основняк и два заседателя. Все мужики далеко за полтинник. Старший откашлялся, взял в руки листок А4 и начал скрипучим голосом. «Именем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики Ленинский Народный Суд Ульяновской области в составе представительствующего судьи с участием народных заседателей, государственного обвинителя, обвиняемого, адвоката, рассмотрев в закрытом судебном заседании в особом порядке принятие судебного решения уголовное дело по обвинению 40 лет Сергея Владимировича в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 УК РСФСР, установил». Ну и так далее, как вы сами, наверное, хорошо понимаете. Финал такой был, через 20 минут примерно. «На основании изложенного и руководствуясь статьями 296, 299, 302, 304, 307, 309 УПК РСФСР, суд решил признать обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 УК РСФСР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в областной прокуратуре города Ульяновска в течение 30 дней». Зашибись, короче говоря. Спас я пассажиров себе на голову. Экспертиза, назначенная следствием, установила, что 6-й пролет Ульяновского моста 4 июня 1983 года был абсолютно безопасным для прохода судна класса «Александр Суворов». Даже полметра осталось бы между нижней фермой моста и самой верхней точкой теплохода. Такие дела. Зима была малоснежная, поэтому уровень воды в реке Волга очень быстро упал. А что тебе там приснилось, дорогой гражданин 40 лет, это твои личные тараканы, которые больше никому не интересны. А судно искалечено и будет ремонтироваться до следующего сезона. Вот это установленный факт. Свидание с Инной мне таки дали на третий день заключения. Она пришла вся зареванная и испуганная. Успокаивал как мог, вроде получилось. Ты пойми, дорогая, что это дурацкая случайность, которая у каждого может возникнуть, но стратегическое направление нашей с тобой совместной жизни остается прежним. Per aspera ad astra, citis infantem. Через тернии к звездам, понимаешь, детка, латинский. Инна все понимала, но справилась с собой с большим трудом. «Меня, скорее всего, в нашу же область отправят наказание отбывать», — продолжал я. «В сухобезводненские лагеря. Но ты ко мне не приезжай. Не хватало еще Аллочку с молодых лет к тюремной лирике приучать. Я вернусь, возможно, даже скорее, чем ты думаешь. УДО пока никто не отменял». А на следующий день меня в автозаке повезли по инстанциям. Сначала в пересыльную тюрьму под Владимиром, да, который Владимирский Централ, ветер северный, а далее по железке через наш город Горький, в лагеря на севере области. От Сухобезводного там на самом деле километров 50 было, не меньше, но назывались именно так.